Продолжайте снова и снова задавать вопрос, какая у меня тема. Выбор определенной позиции может вызвать дискомфорт. В тот момент, когда вы раскроете ее, обязательно найдутся люди, которые выступят против. Если посмотреть на тему с точки зрения человеческого тела, то она похожа на позвоночник. Без него теряется равновесие. С другой стороны, нехорошо, если он будет слишком открытым. В некотором смысле интернет — опасное пространство для писателей. Как только ваша позиция или мнение раскрываются, на вас могут напасть. И все же почему авторы стараются определиться с темой? Потому что это важная часть работы. Если вы спросите начинающих писателей, которые хотят дебютировать, чем они занимаются, большинство смогут ответить, поскольку для них это важно. Конечно, с самого начала может быть сложно дать точный ответ, но если задавать вопрос неоднократно, в итоге вы придете к определенному мнению. Это не означает, что вы должны занимать определенную позицию по каждому вопросу или человеку. Можно снова и снова думать о проблемах, которые имеют значение для вас или вашей работы, и оценивать, насколько они важны для дальнейшего развития истории. Когда кто-то говорит: «Хочу нарисовать вебтун о тех событиях моей жизни, которых я стыжусь. Что мне делать?» У меня нет другого выбора, кроме как ответить вопросом на вопрос. А что такое, по вашему мнению, стыдливая история? Какой смысл вы в это вкладываете? Как вы хотите ее выразить? И так далее. Скорее всего, автор замешкается с ответом, ведь хотя он намеревался написать о каких-то стыдливых событиях, никогда серьезно не задумывался, что это такое. Упорядочить свою позицию по этому вопросу можно, ответив на вопрос: «Как бы вы поступили, вернувшись в то время, когда произошла эта постыдная история?» Вы также можете выбрать, какую концовку создать. Позиция может меняться. С другой стороны, есть люди, которые ни разу в жизни не задумывались о своей позиции, а есть те, чьи позиции все время меняются. Это не имеет значения. Достаточно прямо сейчас всерьез задуматься и разобраться в своих мыслях. На этот раз есть человек, который хочет создать произведение о своей мечте. Если на вопрос «Что для вас значит осуществить мечту?» или «Почему вы хотите осуществить свою мечту?» вам отвечают: «Люди должны прожить жизнь, делая то, что они хотят». Это и будет финалом произведения. Но что, если ваше отношение к мечтам изменится по мере изменения окружения? Окончив школу, вы можете сказать: «Как человек может жить, преследуя только мечту?» Положение субъекта меняется в зависимости от окружающей среды и с течением времени. Те, кто проходит через различные процессы и события и приходит к своей позиции после долгих раздумий, способны создавать произведения с глубокими и красочными финалами. Вот почему авторы с глубокими темами, встречая людей с другими взглядами, не конфликтуют с ними. Поняв концепцию темы, начинаешь размышлять о том, чем она является, и в итоге автор находит собственную тему. Это не происходит внезапно и быстро. Начните с размышлений о том, какие вопросы важны для вас. Если хорошенько поразмыслите, придумайте собственную тему. Большинству людей нелегко придумать тему произведения. Это требует времени и усилий. Поэтому начните размышлять с конца истории и двигайтесь в обратном порядке. Вы будете задавать вопросы, почему должно было произойти именно так, и, отвечая на них, придете к какой-то теме. Допустим, один автор приступил к работе с вопроса, может ли человек, ничего не знающий о себе, приблизиться к ответу через случайное путешествие. Определившись с темой произведения, он смог начать рассказ от лица человека, который не понимал себя. После этого он наблюдал как за собственным, так и за опытом окружающих и незнакомых людей и осознал, что в путешествии возможно найти ответ. Таким образом, он завершил рассказ, соединив свою позицию по самопониманию с аналогичной темой. Чтобы прийти к выводу, был создан инцидент, который мог убедить непонимающего себя главного героя. Если у вас есть подобная тема, вы можете создать историю, прибегнув к инверсии. Если есть материал, который вам интересен, и вы хотите его проработать, выскажите свое мнение о том, нравится он вам или нет, а также ответьте на гипотетические вопросы, противоречащие вашей позиции. Почему это хорошо? Почему это нехорошо? Тогда что мне делать? В чем проблема? Какие конкретные шаги мне предпринять? Но так ли это на самом деле? И так далее. Отвечать на серию вопросов может быть неприятно, но если вы можете отвечать на эти вопросы, то вы продолжаете развиваться. И если вы вложите в работу позицию, к которой пришли после долгих размышлений, то сможете оказать влияние на читателей. Именно в этот момент у автора появляются поклонники. У вас получится выйти за рамки профессионала, продающего контент, и стать наставником, который первым покажет аудитории часть жизни.